Часть 14. Новый уровень управления. Я уже был в курсе, что если системе не дать подробных инструкций, то она не сообщит о прибытии моих драгоценных дронов-помощников. Поэтому, плескаясь в котле с горячей водой, я заранее позаботился о том, чтобы она сообщила, когда хотя бы один из них прибудет ко мне. В голове возникло несколько задумок для новых экспериментов с дронами. Хотелось проверить все мои идеи и как можно скорее. Интерес настолько разгорелся, что не получалось спокойно усидеть на месте. Я все время смыкал систему, напоминая, чтобы она меня немедленно оповестила. Немедленно. Хоть она пообещала пригнать моих помощников в пределах суток, я надеялся, что какие-то из них находятся недалеко от меня и прибудут намного раньше озвученного срока. Если они угнались за мной, когда я летел на легендарном ранге из Латора в Южный Архипелаг, то перемещаются они очень быстро. Уже больше 8 часов прошло со времени запроса, но пока радостных новостей от системы не поступало. Выкупавшись и ожидая сообщения, я решил пока прибраться в своей комнате, протер мокрой тряпкой грязный пол. Как-то стыдно замаранное семенем пространство оставлять прибирающейся в комнате прислуги. Также я свернул в большой куль, промокшее насквозь белье на кровати, но не вынес в прачечную, отвлекшись и начав интересные расспросы системы. Прилег на соседнюю кровать и ушел в духовное пространство. Там думалось легче, а подсказки внутреннего диалога давали бесценные идеи для углубления расспросов. В этот раз меня заинтересовал вопрос, как система проекта башни поднимала духовный ранг погибших участников с высоким рангом вроде небожителя, полубога или еще выше. Этот вопрос мелькал в моей голове и раньше, но я все время отвлекался и забывал спросить. Если просто оживить тело с помощью регенерирующих нанитов, перезаписать сосуд души из уже недоступной матрицы, то культивация при этом не восстанавливается. Создание клона с переносом сознания в новое тело тоже требовало последующей прокачки сосуда души. Раз гаальцы были способны создать полноценную копию небожителя, неотличимую от погибшего при испытаниях, то у них была и технология синтезирования, сбора или какой-то другой метод получения ЦИ для закачки ее в сосуды души клонов. Если все эти манипуляции производились специальным оборудованием в лабораториях на видящем, то дроны мне с культивацией никак не помогут. Но что-то мне подсказывало, что в космосе нет никакой ЦИ, там не с чем работать. Она вся здесь, на поверхности планеты, где множество растений, животных и насекомых, являющихся ее естественными и постоянными потребителями. Жизненную энергию должны были добывать на планете, и дроны-преобразователи энергии могли состоять в парке техники, выполняющей эту задачу. Такая идея у меня возникла. Возможно, заборы накопления ЦИ происходят на каких-то станциях. Если самые обычные люди способны собрать разряженную ЦИ из окружающего пространства своими легкими, то должна быть и соответствующая технология и оборудование, которое делало то же самое для светочей Гаала в промышленных масштабах. Мои смелые догадки значительно расширяли диапазон взаимодействия с системой, и я не ошибся. Причем угадал на все 100%. Блин, так приятно что-то правильно предугадать и найти подтверждение. Когда я размышлял о чем-то в духовном пространстве, то чувствовал себя сверхчеловеком. Такие мысли иногда рождаются во внутреннем диалоге, которые бы мне никогда в голову сами не пришли. Я угадал, что сбор ЦИ производится на планете, на множестве планет с высоким индексом ЦИ, и это входило в их число. Сбор производился разными способами, и стационарно на сервисных станциях обслуживания дронов, и мобильно специально курсирующими вокруг планеты на низкой орбите специальными невидимыми установками-уловителями. Они действовали в основном в запретных землях и над океаном. Водный планктон тоже отличный потребитель и производитель ЦИ. Но самое интересное состояло в том, что собранная уловителями очень концентрированная энергия трансформировалась и паковалась в уже известные мне черные кубы разного типа размера. Кто бы мог подумать, что именно концентрированную энергию ЦИ гаальцы использовали для изготовления эффективных топливных ячеек для своих машин. Это было открытие на миллионов. Все дроны сопровождения, оказывается, работали на нужной мне концентрированной ЦИ. По сути, я мог просто забрать у них эту энергию и быстро прокачаться до легендарного ранга, но как именно это сделать, можно было выяснить только с помощью множества разнообразных экспериментов. Придется мне сегодня сильно ночью попотеть, некогда спать. Эх, мне уже не терпелось провести опыты, но пока все указывало на то, что придется ждать объявленные помощницей сутки. Покинув духовное пространство, я обнаружил в своей комнате Лин Сюли. Она также пришла ко мне с ведерком воды, чтобы прибраться, стараясь не разбудить меня, хотя на самом деле я и не спал, принялась домывать оставшиеся после моей уборки и белесые разводы на полу. Я продолжал делать вид, что сплю, а сам незаметно наблюдал, как она старательно отмывает следы нашего дневного безумства. Пытался угадать ее внутреннее состояние. Раз я спал, ей не было нужды играть на публику, но на лице и в поведении девушки не было каких-то нехороших эмоций. Она выглядела скорее напуганной, обеспокоенной чем-то. Несколько раз останавливалась, прислушиваясь. После того, как вымыла пол, Сюли вынесла грязное белье со второй кровати, сменила циновку и тут же принесла новую и свежее белье тоже. Тихонько расстелила постель и, раздевшись до полупрозрачного нижнего белья, нырнула под толстое теплое покрывало. Вот это новость. Она пришла спать в мою комнату, хотя после смерти принцессы и отъезда всех ее слуг, все остальные комнаты в корпусе, кроме лаборатории, освободились. Выбирай любую. Странно. Почему она пришла спать ко мне? Она все еще боится оставаться одна. Блин, я так и не расспросил, что с ней такого произошло, что она пришла ко мне со всеми вещами и при возможности старается находиться поближе. Ее кто-то обидел. Я знал, что подростки, особенно во всяких школах-интернатах, где нет родителей, издеваются и травят тех, кто слабее. А тут еще и ученики из разных социальных слоев. Ей так было нелегко из-за присутствия всяких наследников-князей, так еще и культивация у нее липовая. Она не могла даже при всем желании постоять за себя. Может, ее кто-то настойчиво домогался из парней? У них гормоны в этом возрасте играют, вариантов масса. Травля из-за слабой культивации ее точно стороной не обошла. Можно было расспросить ее прямо сейчас, но раз она уже легла спать, то я не хотел ее беспокоить. Что таить, мне было неловко смотреть ей в глаза. Я ее учитель, человек, которому она доверилась, а в итоге я сам устроил ей вместо парной культивации какое-то бесстыдное безумие. По сути, многочасовое изнасилование. Как она после этого вообще от меня не сбежала и не пожаловалась главе Ду и остальным наставникам? Боится моего гнева. Не хотелось бы, чтобы так было. После нашей парной культивации не удивлюсь, если она еще и забеременеет. Разумеется, я признаю нашего ребенка, но если для меня это не просто неудачный эксперимент, то для нее потеря репутации и позор в семье. Если залетела еще и загубленная молодость, какая из нее будет мама, если она сама еще ребенок? Не хотелось бы ставить на ее жизни крест. Блин, я так по-свински с ней поступил. А вдруг у нее есть жених? Брачный контракт между двумя союзными семьями? Нет, притворяться спящим нельзя. Надо с ней прямо сейчас поговорить. Нехорошо просто морозиться из-за того, что мне стыдно. Надо успокоить Сюли. Сказать, что если она забеременеет, ее ждет хорошее, спокойное, обеспеченное будущее. Я получил кучу денег от императора. Поддержу Сюли и ее семью. Конечно, это не смоет позора, но они не будут ни в чем нуждаться. «Сюли», — негромко шепнул я, проверяя, не заснула ли она. «Да, учитель», — тут же оживившись, ответила она. «Ты расстроена и переживаешь из-за того, как прошла наша парная культивация?» «Нет, не волнуюсь, все хорошо, учитель, я ни о чем не жалею». «Вот как?» — искренне удивился я. «Может, она думает, что это автоматически означает, что мы теперь супруги и поженимся?» Надо было выяснить, что у нее на уме. «Раз ты ни о чем не жалеешь, то, получается, ты всем довольна? Что думаешь теперь?» «Я рада, что у нас получилось. Просто была очень удивлена, что мы были соединены не только душами, но и там, внизу. Но раз это необходимо для успешной культивации, учитель, я понимаю. Главное, чтобы вы сделали меня сильнее». «Нет, Сюли, то, что случилось, это мой досадный промах. Я не знал, что пока мы с тобой вдвоем в духовном пространстве, тело может само устроить подобные вещи. Моя ошибка». «Значит, вы не хотели этого?» «Простите, учитель, мне жаль». «Нет, тебе не за что извиняться, это ты меня прости. Я неопытен в парной культивации, и хотя меня предупреждали, что подобное может случиться, я понятия не имел, что мое тело само, без моего ведома, попытается тобой овладеть». «Понятно». С явными нотками разочарования пробормотала Сюли. Мне показалось, что скажи я, что сделал это сознательно, по своему желанию, она была бы только рада. Блин, странные женщины. Она что, хотела бы быть изнасилованной по злому умыслу? Нифига не понял, что творится у нее в голове. «Но не беспокойся», – поспешил успокоить я. «Если забеременеешь, я позабочусь о нашем ребенке. Признай его перед твоими родителями и обществом. Я тебя не брошу, все будет хорошо». «Учитель, я должна вам признаться». Присев в кровати и стыдливо опустив голову, воскликнула девушка. «Что такое, Сюли?» «Я уже могу быть беременна. 2 месяца назад меня изнасиловал глава нашего клана, троюродный брат моего отца, Линьгун. Я умолял его этого не делать, но так как мой отец 2 года назад исчез в горах, а мать умерла, за меня некому было заступиться. Учитель, я обесчещена и могу носить сейчас под сердцем его ребенка. Простите, что скрывала это». «Что? Ах, он скотина! Тварь, подонок! Я его заставлю ответить! Сюли, завтра же покажешь, где эта гнида находится!» «Учитель, нет, не нужно за меня мстить, я сама! Я стану сильнее и сама заставлю его ответить, только...» «Что? Говори!» «Я хочу отомстить сама, но беспокоюсь за своих младших сестер. Они продолжают жить в одном доме с главой Линьгуном. Моя сестра Линь Фан Эр всего на год младше меня и очень красивая и робкая девушка. Линь Синьхуа младше на 2 года. Они тоже могут пострадать от его рук, пока вы учите меня здесь». «Где дом этого Линьгуна?» «В столице. Усадьба клана Линь в Южном торговом квартале. Но это большой и влиятельный клан торговцев. Учитель, что вы хотите сделать?» «Завтра же, рано утром, мы отправимся туда и заберем твоих сестер. И твоему Линьгуну очень повезет, если он не окажется дома». «Огромное спасибо, учитель, но позвольте мне самой отомстить за себя. Я не хочу, чтобы вы растрачивали свои силы и морали руки об этого недостойного человека. Я сама, пожалуйста», — сказала девушка и почему-то расплакалась. Я рывком поднялся с кровати, присел рядом с ней, легонько приобнял, позволяя прижаться к своей груди. В моих руках она расплакалась еще сильнее. «Блин, никогда не понимал этих женщин. У нее есть прекрасная возможность позволить мне совершить правосудие, но она упорно отказывается. Может, как дроны прибудут, попробовать качнуть ее на максимум? Она завтра же и отомстит. Хотя культивация – дело не быстрое. Девушка не станет боевым мастером, просто накачавшись ци. Надо, чтобы ее тренировал настоящий мастер боевых искусств. Я могу лишь ускорить набор ци, и не стоит на ней дронами эксперименты ставить. Пока на себе не проверю, к Сюли и пальцем не прикоснусь. Так и сделаю». «Спасибо, спасибо. Я так счастлива, что небеса послали мне вас, учитель Алекс. Только пообещайте, что не будете убивать дядю Линьгуна. Я сама ему отомщу, когда стану сильной, как вы. Я заставлю его ответить за то, что он сделал с моей семьей». «Сюли, дуреха, ты зачем сегодня ци из яркого шара мне отдала? Была бы уже сейчас молодым мастером, как охранники Академии с 3-й ступенью проницательности. Надо было меня послушать и принять все, что мы собрали». «Но я хотела, чтобы мы вместе». «Да, я понял, ты молодец. Такой смерч мы с тобой вдвоем раскрутили. Просто потрясающе. Сюли, я тебе очень благодарен за помощь и старания. Ты все выдержала и не испугалась, когда оказалось, что я ошибся. Я очень горжусь тобой». «Спасибо, учитель. Меня так давно никто не хвалил». Перестав плакать и шмыгая носом, прошептала Линь Сюли, все еще прижимаясь ко мне. «Блин, какой трогательный момент. У меня самого все в груди колыхнулось. Я отметил, что эта несчастная коротышка вызывает у меня те же чувства, что и так неожиданно погибшая Сун Ся. Словно ее личность перенеслась в другого человека. Ее повадки, ужимки, эмоции – все мне напоминало принцессу, но это была совсем другая девушка. Сюли в этот момент глубоко тронула мое сердце. И ее беззащитность и личная трагедия распаляли во мне желание устроить в усадьбе ее дяди-насильника кровавую бойню. Меня просто трясло. Испугавшись охватившего меня фактически неконтролируемого гнева, я нырнул в духовное пространство, чтобы успокоиться. А там мне пришел привет от дедули Примала и даже учителя Яо. Впервые две этих совершенно разных личности выстрелили в унисон, усилив мой собственный гнев до безумных высот. У каждого из них был такой же опыт мести в жизни. Карать тех, кто, пользуясь положением, обижает беззащитных, это было в духе моих учителей. Наши эмоции резонировали, да уж. Только отсидевшись в духовном пространстве 10 секунд, я смог снять пелену гнева с глаз и перестать трястись. «Ты мне так и не рассказала, что с тобой произошло. Это из-за этого гада, Линьгуна? Ты боялась, что он приедет сюда в академию или опять заставит вернуться в его усадьбу, или что?» «Нет», – замерев и напряженно сжавшись, пробормотала девушка. Чувствовалось, что ей очень тяжело говорить, но она рассказала мне, что с ней произошло. Все рассказала, и опять захлестнувший меня гнев готов был немедленно выплеснуться на ее обидчиков. Если бы Сюли не повисла на мне, умоляя дать ей самой совершить правосудие, клянусь, сжег бы Линь Ван Цая, Хун Мена и Лю Шана орбитальным палачом прямо в их комнатах, а этому подонку Ю Синь Ю выбил бы все зубы и сломал все пальцы. Да что здесь вообще творится? Сюли пришла к нему с просьбой о помощи, а он ее просто послал искать свидетелей. Сука, свидетелей ему подавай. Тварь, а если я его на лом задом насажу и буду держать в джунглях в таком виде, пока он не сдохнет, он тоже будет блеять, что я невиновен, пока нет свидетелей. Да что за бред творится с правосудием в этой конченной империи Сун? Я был вне себя от ярости, поэтому когда система сообщила, что прибыл первый помощник, не смог переключиться и спокойно приступить к экспериментам. Меня всего трусило, даже уходы в духовное пространство не помогали. Вернувшись, я опять вспыхивал еще большим гневом, и мысли были лишь о том, как пойти и вломить всем этим негодяям. Твари, какие же люди бывают твари, зла не хватает. Если бы не мольбы Сюли не предавать ее позор огласке, устроил бы экзекуцию прямо ночью. Нет, я уже не мог сам успокоиться. Мои учителя постоянно подогревали жажду мести. Именно в таком состоянии я находился, когда один за другим посыпались сообщения: «Прибыл дрон серийный номер 57832. Прибыл дрон серийный номер 57722. Прибыл тот, прибыл этот, а я все думал, что уложу Сюли спать, а сам сразу выйду переговорить с насильниками. Если от моих побоев они не подохнут на месте, она им позже отомстит, но я был не уверен, что смогу вовремя остановиться». Нет, триединая личность желала излить праведный гнев, и грозный примал был в этом хоре главным запевалой. Он таких ливанцаев казнил пачками, на дух не переносил всякую падаль и собственноручно казнил слуг за куда меньшие прегрешения. И как Сюли выжила в таких угнетающих условиях? Я бы с ума сошел, если бы со мной подобное случилось. Не к кому пойти за защитой. «Ну, Юнь Си Ю, ты у меня, сука, пожалеешь, что вообще на свет родился. Наставник Ю, будешь завидовать старику Ло Линь Дуну, который мгновенно умер. Я тебя заставлю пожалеть за допущенную халатность в исполнении учительских обязанностей». Я периодически трясся от вспышек бурлящего во мне гнева и терпеливо ждал, когда девушка расцепит объятия и ляжет спать. А она, словно воспринимая мое деструктивное, разгоряченное внутреннее состояние, намеренно повисла на мне, не отпуская, пока я не успокоюсь. Я не мог больше сдерживаться и мягко высвободился, поднимаясь с кровати. «Учитель, не оставляйте меня одну, я боюсь!» — воскликнула девушка, когда я шагнул к двери. «Чего ты боишься? Я больше не дам тебя в обиду». «Не уходите, прошу. Я к вам в комнату пришла, потому что почувствовала, что на меня кто-то смотрит через окно, а когда вышла за постелью, почувствовала еще взгляды в спину». «Кто следит за тобой? Это Ли Ван Цай со своей бандой?» «Не знаю, кто-то прячется на большом дереве на центральной аллее, и еще кто-то скрывается в листве там, за забором», — махнув рукой в сторону очерчивающей Академию ограды, сказала девушка. «Ты уверена?» «Да, учитель, я всегда чувствую, если на меня кто-то очень пристально смотрит». У меня в голове сразу возник вагон догадок. Это могли быть не только люди, обидевшие Сюли, но и враждебные эльфы, непойманные зомби, убийцы-отравители и еще сотни других разных людей, которым я успел перейти дорогу. Я подошел к двери и закрыл ее на засов, после чего плотно закрыл ставни окна и поправил сплетенную из бамбуковых планок штору. «Сюли, я хочу глянуть, кто там прячется снаружи». «Учитель, умоляю, не бросайте меня одну», — взмолилась девушка. «Ты не поняла, я хочу посмотреть по-другому, как вчера ночью. Мне нужна твоя помощь». «Вы хотите опять?» — удивленно спросила девушка. «Да, но по-другому. Накинь верхнюю одежду, садись. На, зажми между ног подушку, я тоже приму меры предосторожности. Ничего не бойся, это будет быстро». Несмотря на удивленный возглас Сюли, я опять увидел, как в ней зашевелилась и активизировалась выработка инь. «Серьезно? У меня ян вообще на нуле. Яйца ноют так, словно меня доили 8 часов вместо дойной коровы, а она уже готова снова продолжать парную культивацию. Удивило так удивило. Но мы точно не успеем ничего учудить. Я выйду фантомом, а там безвременье, и на этом все», — думал я. Ничего себе. Облетев окружающую территорию в виде фантомного луча сознания, я обнаружил, что за корпусом учеников, где расположился лишь я и Сюли, с довольно близкого расстояния наблюдают сразу 8 сильных боевых мастеров с 4-ми и 5-ми духовными вратами. Один был даже первой ступени орехалкового ранга. Еще с полсотни таких же неслабых людей прятались за их спинами в джунглях подальше. Еще дальше, лучами расходясь от этих групп, находились люди, дежурившие на постах с готовыми выдвинуться в любой момент в путь одиночными и тянущими легкие повозки лошадьми. Все эти люди были связаны между собой. На переднем рубеже находились самые способные и умелые в маскировке. Я смог различить их духовную ауру лишь вблизи. Они прекрасно маскировались, скрываясь в листве, за стволами деревьев, забором и другими постройками. Несколько находилось и на территории Академии, наблюдая за корпусом с фронтальной стороны. Люди в джунглях были их силовой поддержкой. Сначала подумал, что все они составляют один большой, но разделившийся на части отряд убийц, прибывший по мою душу. Предположил, что выжидают, когда погаснет свет масляной лампы, я крепко усну, чтобы напасть. Но еще несколько раз, очень внимательно облетев и изучив фронтменов и их группы поддержки, изучив их одежду, оружие, прочее снаряжение, расположение на местности, пути отступления и общее их взаимодействие, пришел к выводу, что это как минимум 4 разные группы, выполняющие приказы разных хозяев. Судя по занимаемым позициям, положению тел наблюдателей, при которых они прикрывали себя и от атак соседних фронтменов, эти люди не были союзниками, скорее врагами и конкурентами, но терпели присутствие друг друга в поле зрения как неизбежное и вынужденное зло. Эти люди умели хорошо прятаться и были увешаны особыми метательными ножами и покрытыми ядом иглами. Сразу видно, профессиональные шпионы и убийцы. Вот я валенок. Если бы не Сюли, даже не заметил бы, что меня тут целой толпой пасут очень опасные люди. И как давно это все началось? Я не обследовал окружающую местность фантомом с прошлой ночи. Не удивлюсь, если большинство из них сидят на своих позициях еще с утра. А возможно, слежка началась после того, как я представился местной элите в зале, припугнул их и довольный пошел на кухню. И все-таки я идиот. С чего я решил, что главари сильнейших кланов Империи Сун испугаются моих словесных угроз? Я поставил их безраздельную власть под вопрос, вот они и послали своих лучших людей следить за мной и убить, когда представится удобный случай. Такие выводы приходили на ум после обнаружения гостей. Блин, но почему они меня провоцируют? Почему не могут без этого? Я же сказал, что всесилен. Могу город уничтожить за пару секунд. Нет, им моих слов мало. Они хотят сами удостовериться. Проверяют меня. Лезут без спроса в личную жизнь. Мне это соседство было совсем не по душе. Не люблю я, когда кто-то сует нос в мои дела, а тем более нагло лезет копаться в грязном белье. Если вспомнить, чего они могли тут насмотреться и наслушаться с обеда, то волосы дыбом встают. Мастер Фу сказал, что мы не слабо так шумели во время парной культивации. Скорее всего, стонали от удовольствия. Позорище-то какое. А еще я убил эльфа у них на виду, а еще таскался с обнаженной Сюли на себе, когда мы сцепились. Я этих шпионов неплохо развлек, но мне непрошенные зрители не нужны. Я не собираюсь терпеть эту наглую слежку. Но как же мне с ними поступить? Убивать всех без разбора орбитальным палачом как-то чересчур сурово, да и природу жалко. Да, у меня уже есть доступ к нескольким малым охотникам. Может, просто сильно покалечить их и допросить? Если что, я смогу их потом вылечить. Можно покалечить и отпустить. Пусть бегут к своим хозяевам. Я потом прослежу за ними фантомом. Нет, не сработает. Их слишком много, за всеми не уследить, да и не хочется тратить на это целый день у меня и других, более интересных занятий по горло. Покалечу и допрошу. Если будут агрессивно настроены, тогда придется быть жестким. Блин, я тут выпендриваюсь, а у них, между прочим, ядовитые иглы, метательные ножи, опасные высокоуровневые техники вроде потока горной реки, испепеляющей ладони. Я все мыслю так, как будто мой защитный кокон на месте. Нет, я им уже не соперник, если выйду сражаться один на один, а тем более один против всех. Надо спускаться на землю. Меня и один опытный тренированный убийца сможет одолеть. Сразу порадовался, что имею при себе свежий набор антидотов от почти всех опасных ядов. Яд на иглах и ножах для меня не так опасен, как их боевые техники. А если меня сначала парализуют, а потом зарядят ядом, мне и антидоты не помогут. Блин, все серьезно. Вот, а я так выпендривался перед всеми. Будет мне наукой. Надо было помалкивать и не привлекать к себе внимания. Меня бы оставили в покое. Даже в фантомной форме ощутил нарастающий волной страх. Меня убьют. Точно убьют этой ночью, если ничего не придумаю. Жалко Сюли. Ее тоже могут убить как свидетеля. А могут и еще хуже обойтись. Я не знаю, что это за люди. Они могут над ней надругаться, когда завалят меня. Или заберут с собой. Тогда ее судьбе вообще не позавидуешь. Что же делать? Я слишком высокого о себе, как боец мнения. Без палачей я ничто. Неужели выбора нет? Против людей хватило бы и подвижного охотника, но навести его на хорошо прячущихся людей – настоящая проблема. Да и не пострадать от атак с другой стороны, пока занимаюсь нападением на кого-то спереди, тоже будет непросто. Я могу спровоцировать их массовые атаки, и тогда пожалею, что не уложил их всех палачом, пока была возможность. Решение, чем воспользоваться, было непростым. Атаковать охотниками имело смысл, только если я хотел взять пленных для допроса. Я хоть и вижу с помощью системы в темноте, но враги засели сразу с 8 сторон. Атаковать неудобно, а еще они наверняка придут в движение, если сниму одного. Их маскировка тоже усложняет вопрос зрительного прицеливания. Только часть головы на уровне глаз из-за веток и стволов видна. Они профессионально скрывают себя. Прицелиться и попасть в них так все еще можно, но в голову, а это уже смертельное ранение. Весь смысл затеи терялся. Дилемма привела меня к интересной идее. Я не хотел использовать орбитальный палач, не хотел убивать информаторов, поэтому решил впервые попробовать совместить фантомное зрение с управлением подвижными охотниками. Опросил систему, их у меня сейчас 4 под контролем. Удобно, чтобы атаковать в разных направлениях и сразу 4 разные группы. Я стал выяснять, это в принципе возможно, что я наведу цели не зрительно, а ментально. Оказалось легко. Охотник и при наведении глазами получал ментальную команду, но и одновременную подсказку с указанием маршрута до цели. Фантом сознания перемещается в пространстве без привязки ко времени, и дрон не получит полноценную команду, а просто список целей без маршрута, как к ней добраться. Если я хочу указать цели в виде фантома сознания, мне надо задать поэтапный маршрут перемещения по точкам, указывая скорость и углы. Еще придется указать, куда именно и с какой силой атаковать. Это все равно, что водить его за ручку и все параметры перемещения, углы и повороты задавать вручную. Как показала практика, это просто титанический труд. Я еще и начал со сложной задачи. Взялся составлять маршруты для атаки сразу всех ближайших 8 целей, их помощников в джунглях и даже умудрился пометить возничих на дальних повозках. Взялся так взялся. Почувствовал себя кинооператором, который на специальной летающей платформе с камерой кружит над съемочной площадкой, выбирая лучшие ракурсы для съемок. Так я составил маршрут для всех 4 охотников, которые сбивали сначала ближайшие цели, а затем уходили по хитрым траекториям к поддержке и дальше. Пришлось учитывать и то, не сталкиваются ли они между собой, и еще очень и очень многие факторы. В моем фильме охотники не просто лупили куда попало, а с лучших, удобных позиций, с заходом за спину и атакой сразу по 2 ногам или рукам. Единственный недостаток в моем сценарии состоял в том, что он не учитывал смещение самих целей. При смене позы цели охотник все равно бил в точку, что я указал ранее. Такой способ наведения дронов принципиально отличался от того, что я уже знал и проверил, поэтому я 100 раз переспросил и убедился, что при выходе из духовного пространства мои команды не заденут сюли в комнате. Система пообещала расширить защитный периметр вокруг меня, выстрелы внутрь которого отметались системой автоматически. Полный волнения и чувством, что прошел уже целый месяц, я вернулся в свое духовное пространство и с удивлением обнаружил, что Сюли сама в одиночку раскрутила небольшую спираль инь-ян между нами. Небольшую, всего по пояс, а такое мне рассказывал мастер Фу. Но как? Когда она успела, если и секунды не прошло, как я вылетел наружу? Причем она сделала все сама. «Выходим», — мысленно обратился к ней я и сам рванул на выход. Боялся, что мои цели сдвинутся, пока я тут отвлекся, но моего возврата в духовное пространство системе хватило, чтобы передать команду дронам и отправить их по указанным мной маршрутам. Я очнулся и тут же схватился за живот. «Ай!» – ужасная, режущая, одновременно обжигающая и леденящая боль. Энергия Ян из моего нижнего канала была привлечена ученицей, ее обильным притоком инь, но сейчас неиспользованная, она принудительно перемещалась в мой дань-тань для хранения. Это было очень, очень больно. Мастер Фу, сволочь, мог сказать, что если раньше времени выходить, то это чудовищно больно. Словно по мочеточнику шли почечные камни с острыми гранями. Меня резали живьем. Внутри живота словно лавовое озеро разлилось. Огромные объемы ян пытались протиснуться в ограниченное хранилище. Его стенки распирало. Дань-тань трещал по швам. У меня перед глазами пошли черные круги. От боли даже вдохнуть не могу. Слезы на глазах. Думал, что все, мне конец, умру. Мгновенно взмок в районе живота, а затем и все тело покрылось испаринами. Как же мне было плохо. Но, к счастью, неприятный побочный эффект прерванной парной культивации накрыл только меня. Сюли не билась в судорогах боли, не каталась по полу, а тихо и неподвижно сидела, прижав обе ладони к паху и блаженно прикрыв глаза с гримасой неподдельного наслаждения, а потом очнулась и с счастливой улыбкой воскликнула. «Учитель, давайте еще раз так». «А-а-а-а!» недовольно простонал я. «Еще раз так? Да никогда в жизни!» – раздраженно подумал я. «Потом, в другой раз, видишь, как мне плохо!» – сказал я, скрутившись в позе зародыша. «Мне надо было сейчас бежать на улицу и задерживать подбитых мной шпионов, а я лежал полуживой на полу, держась за адский ноющий живот. Еще 5 минут я приходил в себя, чтобы просто подняться на ноги. Драгоценное время было упущено, и выходить из комнаты сейчас было еще опаснее, чем раньше». «Ладно, давай еще раз», – предложил я девушке. «Но прошу тебя, в этот раз не надо делать водоворот энергии, хорошо?» «Почему?» – расстроенно спросила девушка. «Мы сейчас идем на разведку, а приток Ян мне мешает, понятно?» «Нет», – ответила она и недовольно закусила нижнюю губу. «Ну, вылитая Сунся, и секунды не прошло, и она опять за свое». «А можно хотя бы маленький, как только что, это было очень приятно, Так сладко и незабываемо. Я никогда ничего такого раньше не испытывала. Учитель, пожалуйста». «Нет». «Блин, Сюли, где твоя эмпатия? Она словно не видела, как я катался по полу и стонал от боли», – раздосадованно подумал я. «В этом плане женщины меня всегда разочаровывали. Когда им хорошо, что там у других насрать? Вообще никакого сострадания. Я даже обиделся. Я ей сочувствую, а она мне нет. Как-то нечестно получается. Удовольствие для нее на первом месте. Но выбора нет. Сам я исторгать фантом пока не научился, поэтому вынужден обращаться к Лин Сюли для выхода из тела. Мне нужно было срочно оценить, что произошло на улице, пока я с болями мучился на полу. Удалось ли использовать охотников, как я запланировал? Как и скольких противников поразил? Туда ли они направили свое оружие, куда я метил? Важны были все мельчайшие подробности. Это новый уровень управления помощниками, и если его освоить в идеале, я горы в бою с ментором Валарием смогу свернуть. Важно также выяснить, стоит ли еще ожидать ответной атаки противника или тщательно спланированного сценария нападения хватило, чтобы его деморализовать и отпугнуть.